Глава 10. Клавдия стояла у окна в своем рабочем кабинете и опрыскивала из пульверизатора любимые орхидеи. Она обожала эти цветы. Их у нее было огромное количество. Подчиненные это знали, а потому дарили ей только их. «Уж лучше цветы, чем кот», — рассуждала, поглаживая новые цветочки. Клавдии исполнится в этом году 39, а нет ни семьи, ни детей, ни даже любовника. За что жизнь с ней так? Чем она это заслужила? Любимый мужчина есть, точнее, был один-единственный. Смешно сказать, она влюблена в своего Андрея еще со школы. А он в нее нет. Те крохи внимания, что ей перепадали, нельзя было никак классифицировать. Кто она для него? Любовница? Нет. Любовницам дарят дорогие подарки. Одевают в меха, сыпают бриллиантами, водят в шикарные рестораны и возят отдыхать на дорогие курорты. Подруга детства? Тоже нет. Не дружили они с Шустовым в детстве. Так, жили в одном подъезде. Ходили в один детский сад, а потом в одну школу. Учились в одном классе. Правда, в пятом классе они сидели с ним за одной партой. Вот с пятого-то класса она в него и влюблена. Наивная дурочка. Он — самый красивый мальчик в классе, а она — толстушка-очкарик, отличница. Вот списывал он у нее охотно. Это да, до сих пор сам же это и вспоминает. Так вот и выходит, что она для своего любимого Андрюшеньки всего лишь одноклассница, бывшая. Все, Клава, все. Нет больше никакого своего. Нет больше никакого любимого. Хватит. За спиной половина жизни, а у нее вместо семьи — оранжерея с орхидеями. Клава зло отпихнула очередной горшок с цветком. Тут же спохватилась. «Извини, моя хорошая», — погладила лепестки. «Ты здесь ни при чем». Извинилась перед цветком и вернулась мыслями к Шустову. «Вот зачем он опять ей вчера звонил, а? Зачем? Она же ему все ясно сказала еще в прошлый раз». Выходит, не поверил Андрюша. Решил, что это была обычная бабская истерика. Обида на то, что он опять пришел к ней с коробкой конфеты и бутылкой коньяка. Даже ни вина и ни шампанского. Знал, что она не пьет крепкий алкоголь и не ест шоколад. Но все равно притащил то, что любил только он сам. Он и сексом с ней занимался только так, как нравилось ему. На ее робкие попытки хоть как-то разнообразить их секс смеялся и говорил. «Клава, и давно ты у нас в путаны записалась?» «Нет, Андрюша, нет». Не истерика это была и не глупые бабские обиды. Я приняла решение. Все. Теперь у нас начинается другая жизнь. У каждого своя. Клавдия видела, что Андрей ей вчера звонил. Сидела, считала сигналы, смотрела на телефон, что вибрировал на журнальном столике, и не снимала трубку. Ждала, когда Шустов сам сбросит вызов. Он и сбросил. Слишком быстро. Даже не дождался, когда мобильный оператор сам отключит звонок. Нет. Не будет она ему перезванивать, не будет, незачем. У него там и так, почти как у падишаха, свой гарем имеется. Жена, секретарша. А несколько дней назад Клавдия узнала, что и совсем молоденькая любовница, дочка одного из местных авторитетов. Смешно. Папочка свои Фаберже к Клавдии подкатывает, а ее любовник, бывший теперь уже, имеет его дочурку. Интересно, а папочка знает, с кем его обожаемая дочь развлекается? Что-то Клавдии подсказывает, что нет, не знает. Рассказать, что ли, Климу о том, чем занимается обожаемая им доченька? Вдруг мелькнула мысль. Ладно, подумаю. А вот ответить на намеки Клима — это, пожалуй, надо. Нет, ну а что? Он мужик видный, вдовец опять же. Клавдия задумалась, а потом решила. Нет, Шустов, не буду я тебе перезванивать. Хватит трясущихся от волнения рук, подгибающихся коленей одиноких вечеров. Это же тебе что-то от меня вчера надо было, не мне. А раз так, то ты сам мне перезванивай. Ищи, дозванивайся, объясняй, зачем звонил. Клавдия, приняв решение, даже улыбнулась и распрямила спину. Она еще докажет всем, а особенно Андрею, что ее тоже можно любить как женщину. И тут внимание Клавдии привлек огромный черный джип, который как раз сейчас парковался перед школой. И въехал, кстати, джип аккуратно и парковался плавно. «Ты еще кто таков будешь, мил человек?» — прошептала Клава, рассматривая мужика, вышедшего из машины. Мужчина был высок и подозрительно широк в плечах, а еще он был в черной же кожаной куртке и коротко под машинку подстрижен. Нормальные серьезные мужики не носят такие куртки и уж, конечно, не стригутся так коротко. «Сам, что ли, под машинку стрижешься? Ты родной?» — усмехнулась Клавдия, наблюдая за мужиком бандитской наружности. Каково же было ее удивление, когда этот привет из 90-х обошел свою громадину, открыл заднюю дверцу и помог выбраться из высокой машины маленькому мальчику. Поставил ребенка на асфальт, захлопнул дверцу, нажал на пульт сигнализации, и отец с сыном с абсолютно одинаковыми выражениями на лицах направились в сторону школы. Неожиданно бандит-отец, словно что-то почувствовав, повернул голову к окнам ее кабинета и, поймав на себе взгляд Клавдии, усмехнулся. «Не-не-не, парни». От неожиданности, что была застукана на разглядывании, Клава попятилась вглубь своего кабинета. «Детей-бандитов мы в свою школу не принимаем. У нас тут учатся дети только уважаемых людей». Разве могла Клавдия знать в этот момент, что совсем скоро, буквально через несколько минут, примет совсем другое решение? Стоило только ей отойти от окна, как в дверь ее кабинета постучали. От неожиданности Клава вздрогнула, пронеслась испуганная мысль. «Как они так быстро дошли?» «Входите», — ответила по привычке и раньше, чем сообразила. Но, увидев входящую в кабинет Марью Ивановну, выдохнула, обругав себя мысленно. Совсем с ума сошла. «Здравствуйте, Клавдия Александровна. Вы хотели меня видеть?» «Здравствуйте, Марья Ивановна. Да, хотела. Проходите, присаживайтесь». Молодая учитель замялась, словно решая, проходить ей к столу или нет. И вдруг в кабинет директора снова постучали. И тут же дверь за спиной Маши распахнулась. «Клавдия Александровна, разрешите?» Услышав этот голос, Мария медленно развернулась и впечаталась в мощную грудь мужчины. «Вы!» — выдохнула, подняв взгляд на Олега. В глазах у Маши резко потемнело. Она попыталась сделать вдох и не могла, кислорода не хватало. Легкие горели от нехватки воздуха. Девушка поняла, что еще чуть-чуть, и она потеряет сознание. Пытаясь сфокусировать взгляд, поймать ускользающим сознанием картинку, проговорила заплетающимся языком. «Отойди, пожалуйста».